музе. Пришла и села. Счастлив и тревожен, ласкательный твой, повторяю, стих. И если дар мой пред тобой ничтожен, то ревностью не ниже я других. Заботливо храня твою свободу, непосвященных я к тебе не звал, и рабскому их буйству я в угоду твоих речей не осквернял. Все та же ты, заветная святыня, на облаке, незримой земле, в венце из звезд, нетленная богиня с задумчивой улыбкой на челе. 1882 год.